Глава 17. Форма смерти. Раунд 2. Он был очень быстр. Даже слишком. Хотя без лишнего центнера веса, который забрал с собой паук, и не мудрено. Только благодаря режиму бога, включенному Тор-капсулой, Капрал мог тягаться с ним почти на таких же скоростях. Без этого допинга он уже давно бы получил десяток, а то и два проникающих ножевых ранений. Магеллан не питал иллюзий насчет того, что его броня сможет выдержать хотя бы один прямой удар этого инопланетного силача. Поэтому делал упор только на защиту, отбивая вихрь черных лезвий своим вибромечом. «Ситуация хуже некуда, 2-7!» — тараторила Бета, пока он занимался тем, что пытался выжить. «Паук снова ломает стену. Я не знаю, чего он хочет добиться, но если продолжит, то реактору конец, как и нам!» Магеллан все прекрасно понимал, но перед ним маячили провалы пустых глазниц и беззубая улыбка смерти, поэтому заняться ликвидацией второго противника он не мог чисто физически. «Я выстраиваю тактическую карту боя. Как выведу на экран, делай все в точности так, как там указано. Тогда у нас появится шанс». Девастатор уже не слышал ее. Он изменил ритм своих движений и, найдя окно среди мельтешащих лезвий, атаковал монстра в плечо. Но в том месте лезвие его меча встретилось с разросшимся бледно-красным силовым полем. «Вот черт!» — выругалась Бета. «У него активировались щиты!» «Как их пробить?» «Попробуй выстрелить из плазмогана!» Чтобы это сделать, надо было хотя бы иметь пару-тройку метров свободного пространства, а не танцевать танго со смертью, ощущая поблизости ее зловонное дыхание. Монстр не уставал, пер напролом, желая поскорее разделаться с назойливым человечишкой, а паук тем временем методично разрывал обшивку. Из расширяющейся дыры уже виднелись красные всполохи аварийного света. Еще немного и конец. Внезапно галактит ударил сразу двумя лезвиями, заставив Магеллана припасть на колено, держа меч обоими руками за рукоять и за лезвие. К его ужасу шея галактида начала удлиняться, будто змея выползала из норы. Череп приближался, а из провала его беззубого рта вытягивалась острая трубка с пузырящейся белой жидкостью. Девастатор не придумал ничего лучше, чем резко пнуть пришельца промеж ног. Послышался металлический звон, но галактит только дернулся, продолжая тянуть к шее Капрала инфицирующий хоботок. «У него стальные яйца, Бета, мне срочно нужна твоя помощь!» «Принято!» Краем глаза он увидел, как что-то сорвалось с потолка прямо над ним. Послышался глухой звук, и галактит неожиданно отступил на несколько шагов. Его голова оказалась проломлена в области макушки. Рядом на полу катился увесистый кислородный баллон. Магеллан не стал спрашивать, откуда он взялся и как сержант смогла его сбросить. Вместо этого вытащил из-за спины увесистый плазмоген и сфокусировал луч плазмы прямо на груди галактида. Его тело тут же покраснело от активировавшегося силового поля, и от мощи плазменного выброса монстра потащило назад. Заряд батареи таял на глазах, но Капрал продолжал испытывать на прочность щиты пришельца. «Он как танк!» «Перезарядись!» — напомнила Бета. Луч иссяк, и Магеллан выбросил батарею, немедленно вставив новую. В этот момент галактит снова бросился в его сторону, но встретил на пути новый пучок плазмы. Мерцая, как рождественская елка, практически неуязвимое чудовище оказалось в итоге прижато к переборке. «Да когда же он сдохнет?» — возмущалась Бета. Видимо, почуяв, что его носитель на грани гибели, паук-крушитель отвлекся от своего дела и потянулся зубастым туловищем к галактиду. Резкий толчок, и страшное существо протиснулось между переборкой и галактидом, запрыгнув в него обратно. А потом сильные длинные ноги подняли это двуединое существо над полом, все еще находящееся под прессом плазмы. Когда она иссякла, паук сжался, как пружина, готовясь к прыжку. «Уходи!» — закричала Бета. Линия дополненной реальности указала ему вектор движения. Рядом была дверь, в которую он влетел буквально за секунды до того момента, как гигантский паук врезался в стену и чуть не размазал десантника по ней. По алюминиевой переборке и закрывшейся двери посыпались удары. Магеллану все-таки удалось привлечь внимание Галактиды и отвести его от реакторной. Теперь, имея на хвосте это чудовище, было бы хорошо добраться живым до летной палубы. Видимо, стена была тоньше предыдущей, поэтому существу понадобилось всего 30 секунд, чтобы превратить ее в развалины. Капрал отошел на 15 метров от того места и, обернувшись, увидел, как монстр втянул в себя ножки наполовину, чтобы пролезть внутрь, а потом погнался следом за ним на своих двоих, цепляясь извивающимися плетями за стены. Из пробитого черепа, покрытого бледной кожей, все так же торчал устрашающий хоботок. «Сколько еще отсеков до летной палубы?» 4. Я подготавливаю ее к открытию. Тебе нужно успеть забраться в челнок до этого момента, и потом я выкину эту тварь в космос». На словах все было просто, но Галактид, благодаря большому количеству конечностей, уже нагонял его. Поэтому пришлось тормозить его плазменным лучом каждые 2 минуты, перезаряжая батарею. Галактид все так же оставался непробиваемым, но его щупальца нет. Они падали лоскутами, когда луч касался их. Магеллан надеялся, что тем самым ослабит противника, но тот продолжал преследование. Они миновали несколько технических отсеков, которые Капрал практически разбомбил, обрушивая на Галактида весь свой арсенал. Наконец, перед ними открылись тяжелые створки дверей с надписью «Летная палуба». Здесь было намного просторнее. Впереди стоял поинтмен, прочертивший борозды на полу своими посадочными захватами. Похоже, пилот экстренно сажал птичку перед тем, как корабль галактидов применил эми-выброс. И к его удаче технический люк был открыт. «Забирайся в челнок! Быстро!» Магеллан как раз истратил последнюю батарею и вернул нагревшийся плазмоган в разъем на спине. Теперь можно было с чистой совестью начать отступление, следуя плану Беты. Позади него бежал монстр, потерявший больше половины своих плетей, но не ставший от этого менее опасным. Капрал буквально спиной почувствовал, что тварь совершила прыжок, надеясь достать его одним рывком. Резкий перекат в сторону, и огромная черная туша промяла пол в том месте, где он секунду назад находился. Челнок был уже в 10 метрах. Гарпун помог сократить их в короткие сроки, и Магеллан оказался у открытого люка. Чудовище бросилось следом, но в последний момент со звоном ударилось о закрывшийся люк. «Давай!» На летной палубе замигали маяки. Включилась сирена, и гигантский шлюз, рассчитанный на проход челнока, начал открываться. Давление резко упало, воздух зашипел, куски обшивки, незакрепленные ящики и прочий мусор стремительно полетели в космос. Капрал двинулся к кабине челнока, чтобы удостовериться, что твари больше нет. «Получилось?» — спросил он с надеждой. По корпусу пошла вибрация, и послышались частые стуки. «Нет!» Он увидел, как панорамное плексигласовое стекло кабины разбилось на куски. Несколько черных плетей влетело внутрь, размахивая когтем крюком из стороны в сторону. Обломки стекла парили рядом с ними, искусственная гравитация была отключена. Магеллан замахнулся мечом и отрубил острие на одном из щупалец, но не успел он переключиться на второе, как непонятно откуда появилась еще одна плеть и намертво сжала обе его ноги. «Блин! 2-7!» — воскликнула Бета, когда его резко выбросило наружу через раскуроченную кабину. Перед глазами проносилась летная палуба и черный проем шлюза, а еще парящее в невесомости ужасающее существо с лезвиями и щупальцами. И оно неотвратимо тянуло его к себе. Капрал сжал рукоять меча и приготовился рубиться до конца. Только его наметанный взгляд приметил здесь кое-что еще. Точнее, кое-кого. Несколько теней, похожих на силуэты людей, проплыли мимо. Да, это означало, что вампиры, как благодарные зрители, наблюдали за исходом поединка. И тот, чья кровь прольется первой, станет для них основным блюдом дня. «Ведь это идея». Резкий взмах мечом чуть ниже ботинок, и плети тотчас отстали от него, вернувшись в тело Галактида. При этом на пол не пролилось ни капли крови. Маневровые движки помогли Капралу принять вертикальное положение. Словно в каком-нибудь космическом вестерне, они парили друг напротив друга, готовясь нанести решающий удар. У обоих холодное оружие, нечеловеческая сила, выносливость и реакция. «Что ты задумал?» — спросила Бета, отметив уязвимые точки на теле Галактида. «Ничего нового. Все та же шея, подмышечные впадины и затылок». «Мне нужна его кровь», — произнес Девастатор, взмахнув вибромечом. «Много крови. Я собираюсь кормить его вампиром». «Классная идея, но ты уверен, что они бросятся на него?» «Какая разница? Мне все равно нужно порубить его на куски. Вот и проверим». Бета не успела ответить. Монстр упер свои лезвия в пол и резко оттолкнулся в его сторону. Теперь, лишившись щупалец, Галактид потерял в маневренности. Имея преимущество, Магеллан отлетел в сторону и, пропустив размахивающего лезвия врага вперед, вонзил ему в спину свой клинок. В этот раз силовой щит не сработал, видимо, разрядившись после монотонного выжигания плазмой. Несколько капель полетело в сторону пола, последовала контратака. Монстр развернулся и полоснул его по броне. Затем произошла короткая дуэль, окончившаяся ударом кованого ботинка в грудь Галактида, который отправил его прямо в стену. От удара на мгновение его развернуло спиной. Включив движки на максимум, Капрал влетел в него как локомотив, пригвоздив к переборке. Размашистые удары вибрирующим лезвием, которое медленно, но верно прогрызало слабо защищенные суставные элементы брони. Чудовищная голова с хрустом повернулась на 180 градусов и потянулась к нему хоботком из беззубого рта. Магеллан тотчас срубил ее и разрезал на несколько частей, которые уже дали больше крови. Но монстр, чей нервный узел был именно в груди, не собирался отступать. Поэтому он начал извиваться под Девастатором, рискуя сбросить его с себя. Но вот уже во все стороны полетели обрубки рук и ног мутанта. Капли крови облаком окружили их смертельный дуэт. Магеллан увидел, как черные тени собираются вокруг них, и понял, что в качестве доброй воли нужно уступить этот злополучный трофей более сильному хищнику. Но он отпрянул назад, и как раз вовремя. Еще дергающееся тело Галактида моментально провалилось во тьму и полностью исчезло, не оставив и следа.